Глава 10. Деревенская церквушка была переполнена. Барнаби незамеченным проскользнул внутрь и встал позади в простенке. День был великолепный, солнечный свет лился сквозь верхние окна. За ограждением алтаря все было белым, белели волосы и одеяние викария. По бокам от алтаря белело два роскошных венка. На небольшом гробу белел букетик лилий. Большинство пришло на похороны в своей обычной одежде, но были вкрапления черного цвета, похожие на чернильные пятна. У нескольких мужчин были черные нарукавные повязки, у нескольких женщин — темные шарфы. Барнаби с удивлением отметил, что почти четверть собравшихся, с его точки зрения, были молодежью, то есть моложе 30. Мисс Беллрингер, облаченная в порыжелое черное платье, разубранная гатами, сидела на передней правой скамье. Ее орлиный профиль под шляпой с плюмажем выглядел бесстрастно, ее глаза были сухими. На передней левой скамье, очевидно предназначенной для помещика и его родни, сидели Генри Трейс в траурном костюме и Кэтрин. На ней были кофейного цвета шелковое платье и черный муслиновый шарф, по краям обшитый золотыми монетами. Лесситеры сидели рядом, но каждый словно бы сам по себе, и глядели прямо перед собой. Никто бы никогда не подумал, что они — одна семья. Деннис, исполнявший обязанности распорядителя, явно хватил через край, повязав на руку большой черный бант, концы которого свисали до его бедра. Его мать, словно гора тафты свинцового цвета под серой вуалью, безмятежно покоилась во втором ряду. Миссис Куайн проливала показные слезы, а Лайза Доун вздыхала и ерзала. Филлис Кэддл была в темно-синем платье, Дэвид Уайтли в джинсах и темной полосатой рубашке. На заднем ряду рыдал старик Джейк, утирая слезы носовым платком в красный горошек. Когда все опустились на колени, а Генри Трейс склонил голову, Барнаби увидел Майкла Лейси, который остался сидеть, озирая почтенное собрание, с раздражением и насмешкой. Он ни на йоту не уступил правилам приличия и был одет в заляпанный красками комбинезон и джинсовую кепку. «Ибо человек, рожденный женою, краткодневен», цитата из Ветхого Завета, книга Иова. Эмили Симпсон, по сравнению с большей частью мирового населения, прожила довольно долгую жизнь, но ей не позволили дожить положенный ей срок до конца. «Никто», — подумал Барнаби, — «не должен отправляться в этот долгий путь на день, на час или даже на секунду раньше назначенного природой времени». Было душно. Он расстегнул верхнюю пуговицу, прикрыл глаза и на мгновение прислонился лбом к холодному камню. Перед его опущенными веками проплывала череда фигур. Брат и сестра Лейси, Лесситеры, Филлис Кэддл, Дэвид Уайтли, Рейнбирды, Генри Трейс. Они приближались друг к другу, встречались, смешивались, разъединялись в бесстрастной поване. Старинный танец, распространенный в 15-16 веках, исполнялся в медленном танце. Как они связаны друг с другом? Если бы он это знал, то знал бы все. Барнаби пригрезилась парочка в лесу. Две фигуры скручивались и раскручивались. Завитки сплетения белых рук и ног то застывали, словно изваяния, то постепенно сливались воедино. Прошлой ночью они вращались очень медленно, словно подвижная конструкция на невидимых нитях, и во сне, затаив дыхание, он ожидал, что впервые разглядит их лица. Но когда фигуры медленно перетекли одна в другую, на месте лиц он увидел два белых гладких овала. Солнечный луч, пронзивший пыльный воздух, окрасил янтарем букетик лилий. Все поднялись, чтобы спеть «Окончен день, данный тебе Господом». Позади Барнаби в стекло ударилась темная ветка тиса, потревоженная внезапным порывом ветра.